Барбер подплыл к вершине башни. «Привет», — сказал он. «Привет, лягушка», — ответил румяный человек. «Меня зовут Барбер». «Барбер. Случайно не родственник барбусов? Хорошие ребята, крепкие борцы. Они бывают голубыми и серебристыми, полосатыми и пятнистыми. А где твое оружие? Ах, да я забыл, лягушки же не воины. Никакой отваги в вас, а одна поэзия». «Не возражайте, если я немного посижу с вами?» «Нисколько, старина. Как-то общался с одним из ваших музыкальных родственников. Как же его звали? Ах, да, Гилос!» Гилос — юноша-оруженосец Геракла и его спутник в походе аргонавтов во время стоянки Арго у берегов Мизии, был увлечен влюбившимися в него нимфами на дно источника. «Думаю, поет он очень даже неплохо. Впрочем, я не слишком-то разбираюсь в таких вещах. У солдат слишком мало времени». Барбер опустился на парапет. Он заметил, что позади человека лежит груда доспехов. «Вы сэр Лакомар, верно?» — догадался он. «Так точно. Мисс Арвикола посоветовала мне найти вас». «Вы знаете Колу, великолепная девушка!» Сэр Лакомар вытянул свою крепкую красную длань, напоминавшую клешню, и потряс ею. «Вот только у нее слишком длинный и вольный язычок. Не думайте, что я обвиняю ее в чем-то, хотя, черт возьми, иногда так и думаешь, что по ней плачет сам знаешь кто, но я рад оказать для нее какую-нибудь услугу». Аудитория была доброжелательной, но Барбер помнил, что к главному вопросу нужно приближаться постепенно. Для начала он решил узнать местные новости. — «Да ничего особенного, — ответил сэр Лакомар. — Все как обычно. На прошлой неделе форель совершила набег на один из наших притоков. Бог прибрал к себе несчастного старого кребица. Но мы разбили их, и как красиво! — Это, вероятно, был ваш коллега, речной рак? — Совершенно точно. Отличный был вояка, представитель семьи Астаков. Очень древний род, но он был младшим сыном и не получил наследства. Я хорошо помню, как мы, Кребец, сэр, Карката и я, сражались с племенем бычков из грязной заводи. Они построились в линию, от как это! Он взглядом показал на галечную гряду. Но мы взяли их с флангов, а затем все смешалось в крови. Да, это была настоящая битва. Я потерял руку. Барбер посмотрел на две мускулистые руки сэра Лакомара. «Оторвало по плечо», — продолжал вещать Лакомар, ничего не замечая. «Конечно, нам туго пришлось. Я вынужден был отступить и выжидал несколько месяцев, пока не отросла новая конечность. Теперь я гадаю, кто после Кребица подхватит его клич. Скорее всего, молодой Камбарус. Он внук сестры старика. Но невоспитанный щенок, да, невоспитанный щенок. В нем нет настоящей крови, и он не имеет никакого права быть хранителем внешних границ, хотя бы потому, что родственник Кребица по женской линии. Я надеюсь, совет будет возражать, но окончательное решение выносит сам знаешь кто». «Как же вы ему это позволяете?» «А, конечно, было бы неплохо поднять штандарт и дать ему бой, чтобы он на всю жизнь запомнил. Но это верная погибель. Ты еще не знаешь, что он сделал с форелью на западном плесе. Впрочем, не то, чтобы кто-то жалел эту шайку проклятых пиратов. Поделом им». «Значит, они боролись?» «Пробовали, но они, понимаешь, были неорганизованы, недостаточно вооружены. У них же нет наших клешней. Кроме того, еще не успела начаться атака. Боги забрали их начальника, Кристи. Боги всегда справедливы». «Возможно, их не столько интересует душа Кристи, сколько его съедобность», — заметил Барбер. И тогда сэр Лакомар сурово посмотрел на Барбера. «Ну, молодой человек, не стоит богохульствовать. Это не очень хорошо со стороны вашей братии. хотя лично я допускаю, что поэты должны быть немного свободнее в нравах, как положено настоящим художникам. Да, грехи молодости, так сказать, но не стоит доходить до крайности, если не хочешь, чтобы нормальных людей воротило от тебя. Например, как от мидий. — Спасибо, я подумаю над этим, — смиренно сказал Барбар. — А что, разве мидии ни на что не годны? Рыцарь фыркнул. — Да хоть бы какой-нибудь был от них прок. Образование, мой мальчик, — это то, к чему не приспособлены массы. Как ни пытайся сделать настоящий меч из куска дерева, ничего из этого не выйдет. Все, что им нужно, — это дисциплина. Теперь насчет тебя. Он потряс пальцем под носом Барбара. — Я скорее допущу, что сам знаешь, кто не джентльмен, и что он отвел крошке Коле недолгий срок, если ты не согласишься с тем, что он единственный, кто знает, как заставить шевелиться его собственный народ. Он превратит их во что-нибудь иное, попомни мое слово. Я-то лично не желаю своим мидиям ничего дурного, но неблагодарным нищим это пойдет только на пользу.